Умолкают дети и женщины, недоуменно озираются неумелый и обыкновенный. Демонстрация высокого искусства окончена. «Все», — негромко произносит Дердагентур, пряча близнецов кобуры. «Больше здесь никого нет. Мы должны убить Махима. Да-да, конечно. Куда ты меня тащишь? Где безопасно? Где?» Вялый голос, вялые жесты. Арнелла даже идти не может. Ноги заплетаются и не падает только потому, что верная Эбби практически несет подругу. «Мы должны убить Махима». Колотушка успела уйти, пока аэроплан разворачивался. С трудом стащила Арнеллу вниз, а затем в тамбур второго люкса. «Сиди здесь». Стоять Грик не могла. «Зачем?» «Я скоро». «Махим». Голова Арнеллы безвольно падает на грудь. Эбби тяжело вздыхает, осторожно, со страхом ожидая выстрела, приоткрывает дверь тамбура, вновь вздыхает, поняв, что ее пока не преследуют, и принимается лихорадочно отсоединять вагоны. Из первого люкса доносятся выстрелы и вопли. В первом люксе все еще четверо парней, но колотушке плевать. Колотушка готова на все, лишь бы не связываться больше с кошмарной парочкой. Вопль, кажется, ленивый. Плевать. Последний захват, еще выстрелы. Вагоны расстаются. Паровоз с первым люксом спешит в Убинур. Остальные будут ждать, когда за ними приедут. Колотушка вытирает со лба пот и улыбается. «Дорожайшая моя Этна, ты, конечно, удивишься тому, что я сейчас скажу, и даже, наверное, не поверишь, во всяком случае поверишь не сразу, но дело было именно так. Клянусь, я спас приотцев. Нет, не военных, гражданских. Как раз военных я в это самое время убивал, хотя... Вполне возможно, в поезде могли оказаться военные, к примеру, офицеры высшего ранга, но на это плевать. Мы не допустили гибели гражданских, и я горд собой. Честно, дражайшая моя Этна, горд. А особенно мне нравится, что пассажиры Убинурского скорого никогда не узнают, кто именно их спас. Нет, наверное, плохо, потому что, если бы они узнали, то стали бы относиться к ушерцам иначе, хотя бы эти люди, пассажиры, или не стали. Или среди них есть те, кто уже потерял отца, сына или мужа на этой дурацкой войне, и крови между нами столько, что одним подвигом ничего не изменить? Я не знаю. В любом случае, мне не нужны почести, и Акселю, кстати, тоже. Нам достаточно того, что мы не заморались. Мы офицеры, мы не воюем с гражданскими. Нас послали выполнять грязную работу, но мы промолчим и не станем копать, потому что идет война. Она прожорливая, ест людей с потрохами, и не только на поле боя. Война не меняет, как я думал раньше, война съедает, и люди, приказывавшие нам с Акселем взорвать пассажирский поезд, наверняка считали, что поступают правильно, в своем мире, в мире войны. А мост мы все-таки взорвали, пропустили поезд и взорвали, как нам и было приказано. Все пролеты, благодаря нам, он не стал проклятым, а так и остался змеиным. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, окрестности озера Пикассор, начало сентября. «Выглядишь, как настоящий дар из учебника», — заметил Помпилио при появлении Гуды. «Неужели?» — Нестор улыбнулся с притворным самодовольством. «А как это?» «Взгляд после сражения усталый, но в черных смелых глазах пронзительно сияет победительный огонь. Идеальная прическа, элегантный месвар, пошитый с изысканной скромностью, отсутствие драгоценностей. Тебя контузило сильнее, чем я думал. Если тебя и нужно фотографировать для энциклопедии, то именно сейчас, — подытожил Дардагентур. У тебя, на удивление, хорошее настроение, кузен. Я давно не играл в опасные игры, Нестор. Соскучился. Помпилио в самом деле преобразился. Он был весел, много шутил и за обедом выпил бутылку белого вина. Как ноги? В какие-то моменты думал, что упаду. Но после того, как все закончилось, ни разу не принял болеутоляющее. Ты еще не выздоровел. Я знаю. Просто у меня хорошее настроение. На горизонте далеко-далеко за лобовыми окнами капитанского мостика Длани показались длинные башни у Бенура, из-за которых город походил на коробку вставших на дыбы карандашей. Но это было приятное впечатление. Убинур стремился вверх, к облакам, к звездам. Именно таким должен быть город, связанный с Герметиконом. — Я снова везу тебя в Сферопорт, — негромко произнес Нестор, напоминая о давних загратийских событиях. — Только в этот раз мы сражались на одной стороне. — Кузен, пообещай в ближайшее время не покидать Убинур, — улыбнулся Гуда. — Не хочу, чтобы получилось, как тогда. Катастрофа в пустоте, исчезновение на полтора года, таинственное возвращение на неизвестном цепеле, взорвавшемся над Сферопортом провинциальной планеты. Тогда все началось с того, что Нестор доставил Дардагентура в Сферопорт Альбург. «Расскажешь как-нибудь, где тебя носило?» Официально считалось, что Помпилио потерял память и поэтому не мог никому поведать о приключениях. Однако Нестор не сомневался, что Дардагентур лукавит. — Как-нибудь, — обронил Помпилио. — Ты пообещал. — А пока я побуду на Кордонии, — легко продолжил Дардагентур, — дела не закончены. — То есть ты поверил Махиму? Он выглядел искренним, к тому же принял предложение. — Но что теперь? — Остались двое. Помпилио тяжело вздохнул. Орбидалочек и не орбидалочек. До Галанита будет трудно добраться, заметил Нестор. Он ведь в Ленигарте. Да, подтвердил Дардагентур. Он там. Ленигард был не только самым старым, но и самым большим городом Кордонии. Размерами и населением он превосходил даже Сферопорт планеты Унигард. Ленигард был столицей огромного континента, представляющего собой единую страну, а значит, богатым городом. Здесь, а не в Унигарте, располагалась знаменитая фермерская биржа, на которой проводились основные сделки по урожаю, а уже потом зерно, скот и прочие товары отправлялись в порты. Здесь билось коммерческое сердце Приоты. Ленигард был современным городом. Во имя новых зданий приотцы безжалостно сносили старинные постройки, а когда на Кордонии вошли в моду автомобили, то им в угоду были расширены почти все улицы. Провинциальный Ленигард стремился продемонстрировать, что идет в ногу со временем, но... Ленигард никогда не был красивым. Даже старые его постройки, чудом спасшиеся во время многочисленных перестроек и модернизаций, выглядели невзрачно и серо. Новые же, выстроенные в стиле безжалостной функциональности, также не вызывали восхищения. Не завораживали, подобно изысканно великолепным одигенским строениям, не поражали грандиозностью, как галанитские небоскребы. Прагматичные и простоватые приотцы о красоте особенно не задумывались, и даже частные свои виллы поручали создавать местным архитекторам, получая уменьшенные копии безликих городских построек. Но и этого им оказалось мало. Больше всего орбидалочка раздражала привычка местных богатеев лепить роскошные виллы, где придется. Поле, выпас, элеватор, дорога для баротягов и тут же двухэтажное здание, окруженная небольшим садом, будто густые деревья способны защитить от прелестей бездумно подобранного окружения. Возможно, коренные приотцы и в самом деле обожали аромат аутентичного навоза, но Обедолов сельскохозяйственные испражнения не терпел, гулом поротягов не восхищался и в качестве резиденции выбрал дом в 10 лигах от города, уединенно стоящий на лесистом берегу Хамы. А изыски местной архитектуры стали у Обедолова поводом для бесконечных шуток. Архитектурная мысль приоты замерла на изучении прямого угла. Не спорю, строитель должен понимать, что это такое, и уметь воссоздавать пересечение под 90 градусов в своих творениях. Но здесь все прямоугольное, вообще все, слово скаута, даже кресло. Арнелла, ты видела сад? Дорожки выложены прямоугольной плиткой и пересекаются строго перпендикулярно, как разлинованные тетрадки. Слово скаута — местные идиоты. Вям? Дайбни. Поголовно. Арбидалчик любил дикие парки, искусно имитирующие естественное буйство природы, заблудившись в которых, вдруг забываешь о том, что все вокруг — плод усилий садовников, и чувствуешь себя в сердце неизведанного острова. Арбидалчику нравилось проваливаться в иной мир, и упорядоченные приотские сады наводили на него тоску. Селяне обрели цивилизацию и боятся показаться провинциалами. Он удобнее устроился в кресле и вновь уставился на широкую Хаму, лениво текущую мимо открытой террасы. Заходящее солнце подсвечивало воду искристым оранжевым, таким карнавальным, что губы сами растягивались в улыбке. Но не будем о туземцах, надоело. «Вям!» — Саптер высказался с важностью спикера и с подозрением глянул на гостю, словно намекая, с чего следует начать разговор. «Простите, господин директор, я вас подвела». Со всем доступным ей смирением произнесла Арнелла. «Ничего страшного, поражения случаются», задумчиво отозвался Обедолов, не отрывая взгляд от реки. — Ты ведь сделала все возможное, не так ли? — Так. — И едва не погибла. — Да, господин директор. — Я тебе верю и ценю. Все в порядке. — Спасибо, господин директор. Однако поселившийся внутри холодок пока не думал рассасываться. Григ была с Арбидалочиком на Шадоте и знала, что под маской жизнерадостного и добродушного весельчака скрывается жесткий, даже жестокий человек. Обедолов не терпел неудачников, требовал выкладываться на 101% и жестоко наказывал нерадивых. Григ помнила о судьбе барона Шапчика, ловеласа и гурмана, которого Обедолов за одну единственную ошибку загнал на далекую, как соседняя галактика, бакратийскую факторию. «Эффект неожиданности полностью объяснил осечку», — продолжил Арбидалочек. «Но больше я не хочу о нем слышать». «Да, господин директор». «Теперь ты знаешь, что против тебя играет Бамбадао и должна быть готова». «Да, господин директор». Арнелла потупилась. Обедолов Арбидалочек ее возбуждал. Без дураков. Она с радостью прыгнула бы к нему в постель, но Обедолов Арбидалочек был едва ли не единственным знакомым грик-мужчиной, который железной рукой управлял своими эмоциями. Он видел в Арнелле исключительно подчиненную, и никакие феромоны не могли это изменить. При первом знакомстве девушка даже решила, что Обедолов педераст, но вскоре убедилась в обратном. Арбидалочек любил женщин, но никогда не смешивал работу и развлечения. «И еще? Я очень рад, что ты подслушал разговор Помпилио и Махима». Обедолов решил перейти к пряникам. «Это был поступок настоящего профессионала». «Благодарю, господин директор». «Я предполагал, что Помпилио ищет заказчика убийства своей ненаглядной Лилиан. А теперь у меня есть доказательства. Арбидалочек усмехнулся. Дело принимает призабавнейший оборот. Ям? Поскольку Махим жив, получается, что Помпилио ему поверил, и теперь у него два кандидата на роль злодея. Я и Дагомара. Нужно убедить Адигена, что во всем виноват Дагомара. Пару секунд Абидалов пристально смотрел на девушку, при этом Арнелле показалось, что в глазах директора промелькнула жалость, а затем обаятельно улыбнулся. Убеждать нет необходимости. Это действительно сделал Дагомара, и Дердагентур, как умный человек, обязательно докопается до правды, но нам нужно, чтобы удар получился очень сильным. Пауза, во время которой Грик усердно ест начальство глазами. В этой постановке Арнелле отводилась роль исполнителя, и девушка не собиралась из нее выходить. У Винчера Дагомара есть поверенный, самый близкий помощник, хранитель тайн. Это его первый секретарь Друзе Касма. На Тахасе до Касмы не добраться, однако изредка Друзе прилетает в Унигард. И там ты его похитишь. И отдам Адигену? Проявила сообразительность Грик и тоном выразила свое удивление. Да, Арнелла, ты отдашь Касму Помпилио Дердагентуру, подтвердил Абидалов. Вям? Потому что я очень хочу, чтобы наш лысый друг докопался до правды.